Яшка был еще наивный, не очень знакомый с жизнью. Когда немного обсохли, Стасик предложил. «Пошли в другой сад, в Андреевский. У меня там пацаны знакомые. Или в футбол поиграем, или еще как-нибудь. Айда?» «Айда!» — вскочил с травы Яшка. «Мне все интересно. Хоть куда, лишь бы с тобой». Но ребят в Андреевском саду они не встретили. А у дверей клуба железнодорожников висела афиша о том, что идет американское кино «Путешествие Синдбада». «Цветное!» — завздыхал Стасик. «Я его ни разу не видел, а ребята в школе говорили, что картина — во! А деньги мы прогуляли». Яшка почесал кудлатое темя и зачем-то бухнулся коленками в траву. Низко нагнулся. «Ты чего?» — испугался Стасик. «Да ничего. Кузнечик тут, я поймать хотел». Он запустил пальцы в карман на трусиках, которого Стасик раньше не замечал. Вынул две новенькие трешки. «Такие годятся?» «Ага. Откуда у тебя?» «Командировочные выдали», — уклончиво пошутил Яшка и начал отклеивать от коленок липкую чешую тополиных почек. Не стал признаваться, что деньги вместе с карманом сию минуту сотворил из листьев подорожника. Кино восхитило одинаково и Стасика, и Яшку. «Только, по-моему, зря этот джин-мальчишка превратился совсем в обыкновенного человека», — сказал Стасик. «Маленького волшебства все-таки не мешает, а?» «Не знаю», — вздохнул Яшка. «Мне сейчас хочется стать совсем-совсем обыкновенным». Стасик глянул на него украдкой и застыдился своих слов. Он ведь совершенно забыл, кто на самом деле этот веселый, растрепанный и слегка чумазый Яшка. Легкая тень отчуждения легла между ними. Нет, не отчуждения, а неловкости и какой-то опаски. Стасик сердито задавил себе это чувство. Сказал деловито. «Ночевать у нас будешь, да? Мама согласится, не бойся». Был уже вечер. Они шли по Первомайской улице, и низкое солнце мелькало над заборами среди рябин. «Не, на ночь я уж к себе, а то мало ли что». Стасик загрустил, но сказал понимающе. «Попадет. Крик подымут, особенно желтые тетушки». «А еще придешь?» Стасик вдруг очень заволновался. «Ты ведь не последний раз, да?» «Приду, приду!» Яшка переливчато засмеялся. «Завтра же!» И не осталось между ними даже намека на тень. «А отсюда? Как уходить будешь? Можно посмотреть?» Яшка слегка насупился. Еще днем приметил он у берега ржавую баржу, наверняка пустую. Туда он и заберется, поглубже в трюм. И тогда уж... Потому что не превращаться же в статую на глазах у Вильсона. Белый шарик знал характер друга и понимал, как это ударит по Стаськиным нервам. И куда Вильсон денется с каменным пацаном в тряпичных трусиках и майке? И сколько набежит любопытных? А в трюме скульптуру никто не обнаружит. Вряд ли есть желающие шастать ночью по железным закоулкам. И уж тем более никогда не полезет в трюм Вильсон. Яшке-то известно, как не любит Стасик глухие и темные помещения. Конечно, Вильсон не виноват в этом страхе, просто натерпелся, бедняга. «Ты проводи меня до реки, а там уж я сам один. Смотреть не надо». Опять грустно и с пониманием Стасик сказал. «Тайна, да?» «Не тайна, но может не получиться, если кто-то смотрит. Импульс не пойдет, и тогда вдруг какое-нибудь межзвездное нарушение», — покривил душой Яшка. По банному логу они опять вышли к пристани, оттуда к станции река, и поднялись до половины откоса. Яшка нашел место, где выступ берега скрывал от глаз баржу. «Вот здесь и стой. Я пойду, а ты не смотри за мной и медленно считай до 100. Обещаешь?» «Честно, пионерско». Стасик взялся за кончик галстука. Он так и гулял сегодня в парадной форме. Ох и будет от мамы за перемазанную рубашку. «Значит, до завтра?» «Честно, пионерско», — серьезно сказал Яшка. Он, если строго рассуждать, не имел права давать такое слово. Но Стасик поверил. Яшка подержал Стасика за локти горячими пальцами и прыгнул за выступ, в бурьян. Через минуту Яшка нырнул в люк на железной палубе. Ушибаясь, плутая в запахах ржавчины, забрался в дальний трюмный отсек. Сел, съежился, уткнулся лбом в колени. И невидимым лучом ушел сквозь пространство.